Глава 22. Чудовищно. Когда Недертон после разговора открыл глаза, Рейни сидела зажмурившись на другом конце дивана. Видимо, изучала документы по Эль-Камышлы. Недертон любовался ее переменчивыми гримасками, ее сосредоточенностью, серьезностью, которой не замечал, когда они были просто коллегами. Он переборол желание сесть ближе и взять ее за руку. Рейни открыла глаза, встретилась с ним взглядом. «Представляешь, каково быть родителем там?» «Лоубер тебе объяснила?» «Тетушки ждут ядерной войны», — сказал Недертон. Томас заплакал в кроватке. Рейни встала. «Чудовищно!» «Мы пытаемся это предотвратить», — ответил Недертон. И к собственному удивлению понял, что в каком-то смысле так оно и есть.